Новый библиотекарь отлично владеет немецким, английским, французским языками, хорошо знает электротехнику и корабельное дело. Но однажды шеф вызывает его в Таврический дворец и назначает своим заместителем по командованию бронеотрядом, направляемым в Царское село на проверку режима охраны в Александровском дворце. Об участии Яковлева в этой экспедиции Мстиславский впоследствии упомянул в своих мемуарах. Там Яковлев впервые и увидел Николая, предъявленного обер-гофмаршалом Бенкендорфом, представителем Петроградского совета. Больше в библиотеку Яковлев не возвращается. Его можно было видеть в те месяцы 17-го года то в окружении Бориса Савенкова, то возле полковника Муравьева, позднее пытавшегося открыть белым Восточный фронт, а после Октябрьской революции около левоэсеровского наркома юстиции Штейнберга. Не вполне ясно, каким образом весной 1918 года Яковлев очутился особо уполномоченным в ЦИК. Но в бурной обстановке того времени, да еще при содействии таких политиканов-авантюристов, какими были левоэсеровские главари типа Спиридоновой, Комкова и Штейнберга, подобные карьеристские взлеты на гребне революционной волны случались. Сумел по заданию своих доверителей подняться на гребне этой волны, проникнуть, куда ему было указано, и Яковлев мячен за день. Существует указание на то, что на назначение Яковлева, особо уполномоченным в ЦИК, настоял ЦК партии левых эсеров. В Екатеринбурге Яковлев на совещании в Уральском совете окончательно договаривается о деталях предстоящей эвакуации Романовых с Немцовым, Косаревым и прежде всего с Голощекиным, несущим за исход операции главную ответственность перед Москвой. В последний раз напомнил Голощекин Яковлеву о директиве центра, не допускающей двойного толкования. Романовы вывозятся в Екатеринбург. Воинский отряд, как договорено, будет предоставлен в непосредственное распоряжение Яковлева Уфой. Окажет воинскую поддержку и Урал, но основным будет отряд уфимский. Из Екатеринбурга Яковлев прибывает в Уфу, является к Петру Ивановичу Зинцову, начальнику штаба боевых организаций народных вооружений, БОНВ. Зинцов уже осведомлен о миссии Яковлева, ориентируется. В присутствии особо уполномоченного в ЦИК, этот бывший уральский кузнец, ветеран революционных боев с 1905 года, издает приказ о сформировании отряда. Действия его энергичны и четки. Выделены кавалеристы, пехотинцы, пулеметчики, сестры милосердия. По указанию Зинцова, секретарь железнодорожного райкома партии города Уфы Кулыгин выделил для особо уполномоченного в ЦИК телеграфиста Галкина, который неотлучно и состоял при нем, обслуживая связь с Москвой и Екатеринбургом по прямому проводу. Из воспоминаний Галкина видно, что он также вел для Яковлева записи различных бесед и переговоров, выступлений на митингах, собраниях и так далее. Начальником отряда назначен другой испытанный ветеран революционных битв на Урале, член партии большевиков с 1906 года Дмитрий Михайлович Чудинов. В помощь ему поставлен брат начальника штаба Григорий Иванович Зинцов. Позднее, на обратном пути каравана из Тобольска, начальником отряда был назначен вышедший навстречу из Тюмени с дополнительной конной группой уфимский большевик Петр Гузаков. Заместителем его стал Чудинов. Взяв с собой запас продовольствия и фуража на неделю, отряд отправляется из Уфы. О выходе уфимских эшелонов Яковлев сообщил по телеграфу в Екатеринбург, напомнив, что все уральские и омские дружины, выдвинувшиеся раньше за Тобол и Иртыш, есть дополнительная сила, поддерживающая его экспедицию. Причем подчеркнул, что согласно договоренности, с приходом его в Тобольск, все дружины и их руководители, включая Хохрякова, Авдеева, Бузяцкого и Заславского, переходят в его Яковлево подчинение, беспрекословно ему повинуются, содействуя выполнению